Глава 3. Профессиональная покойница для некроманта. Группа экологов стояла у крыльца дощатого домика, собираясь уйти в эко-рейд на 2 суток. Пришло сообщение, что на берегу озера Лама замечена свалка бытовых отходов. «Уверена, что тебе не опасно оставаться на базе одной?» — в сотый раз переспросил заместитель Таши, уходящий в рейд в качестве руководителя группы. «Пыряев тот еще фрукт?» «Слушай, лихие 90-е годы давно закончились, с паяльником ко мне не явятся. Да и смысл являться, если я уже все бумаги в Москву отправила и даже получила в ответ подтверждение, что проект разработки болот заморожен до середины осени. Пыряев может все локти себе искусать, но сам виноват, что государственные деньги почти год на счетах крутил, прежде чем его прижали требованием предъявить результаты. И потом, я же не в пустыне остаюсь. Тут до туристической базы рукой подать, а там наряд полиции всегда дежурит и на нажатие тревожной кнопки мигом отреагирует. Вы идите, делом занимайтесь, а я отчеты попишу. Кто-то же должен выполнять и эту черную скучную работу». «Ты не пиши, а чая с медом выпей и спать ложись. Что-то вид у тебя не очень». «Спасибо, галантный ты мой. Насморк не помеха для марания бумаги отчетами». Проводив товарищей, Таша выпила не чай, а таблеток. Ее знобило не на шутку. Промаявшись пару часов и чуть не уснув над таблицей данных, она поднялась на 2-й этаж домика и улеглась в постель. Биологический вид, человек обыкновенный, в Красную книгу не занесен, но заслуживает милосердия, как и любое другое живое существо. Проснулась она от собственного натужного кашля и с ужасом почувствовала сильнейший запах гари. Распахнула дверь и обнаружила объятую огнем лестницу. Пылал весь 1-й этаж, пламя вздымалось вверх высокими всполохами. Не было сомнений, что это поджог. Случайно полыхнуть со всех сторон сразу, да еще так сильно, дощатый летний домик не мог. Пыряев решил отомстить напоследок. Вряд ли планировалось ее убийство. Наверняка поджигатели думали, что она ушла вместе с группой и хотели уничтожить только плоды их трудов, все их записи и наработки. По наружной стороне стен огонь дошел уже до крыши и плясал в окнах, но спасение виделось только одно — выскакивать в окно 2-го этажа и надеяться, что не сломаешь ноги, не потеряешь сознание и сумеешь отползти подальше от горящего строения, которое вот-вот сложится, как карточный домик. Словно в ответ на эти мысли, пол под ногами Таши затрещал и провалился. Она с воплем рухнула вниз, и ее засыпало тлеющими обломками досок. Но хуже всего была балка, придавившая ноги. Как Таша не дергалась, освободиться ей не удавалось. Похоже, пришло ее время умереть окончательно и навсегда. Она давно подозревала, что этим дело и закончится. Воспоминания 15-летней давности. Она сидела с книгой у окна, когда услышала чужие хриплые голоса. «Богатенькая дачка. Москвичи дом купили. Народ болтает, миллионы на ремонт выкинули. Будет чем поживиться. Точно все уехали?» «Да лично видел, как в лес за грибами на машине отчалили. Гляди-ка, городские простофили даже дверь на замок не заперли». По спине Таши прошла дрожь. Она вскочила, намереваясь бежать и прятаться, но опоздала. В комнату ввалились 3 забулдык, часто околачивавшихся возле деревенского магазина. При виде девочки они вначале замерли, растерявшись, но быстро сообразили, что в доме она одна. В доме, стоящем на окраине деревни, вдалеке ото всех. Телефон из ее руки мигом выбили. «Какая милашка!» — прохрипел главарь спевшейся банды, наваливаясь на сопротивляющуюся Ташу и зажимая ей рот рукой. «Такая хорошенькая и одинокая! Ты же не расскажешь маме, что хорошо провела время с дядей, да?» Смертельно перепуганной жертве отчего-то вспомнилась зависшая рядом с ней шаровая молния. Миг, и она вновь, как в детстве, видит все происходящее со стороны. Свое побелевшее лицо, закатившиеся глаза, безвольно обмякшее тело, с которого напавший на нее негодяй торопливо сдергивает одежду. «Эй, Колян, погодь!» — останавливает его взволнованный голос другого вора. «Девка-то, кажись, тогось! Слушай, точняк не дышит! Валим! Я на мокруху не подписывался!» Призрачная Таша отстраненно наблюдала, как 3 негодяев, убедившись, что пульса и дыхания у ее тела нет, спотыкаясь, выбегают из дома. Она проводила их до крыльца, а дальше продвинуться не смогла. Вокруг нее заклубилась мгла, протянула к ней свои щупальца, раскрыла разверстый зев туннеля. Ощущение непоправимой беды нахлынуло на Ташу. Она изо всех сил сосредоточилась на натянувшейся нити связи с бессознательной собой, лежащей в комнате. Всеми силами мысленно вцепилась в еле ощутимую нить. Мгновение, и она, натужно кашляя и глубоко дыша, села на полу. Задумчиво посмотрела на распахнутую дверь, чувствуя, как лихорадит все тело. Всхлипнув, утерла слезы дрожащими руками и дала себе обещание, что больше никогда не будет прикидываться мертвой. За прошедшие годы она нарушила обещание уже дважды. Она бы нарушила его и сейчас, но этот способ самоспасения против огня не сработает. Становилось невыносимо жарко, легкие жгло огнем, глаза слезились, она задыхалась. Что делать? На взвившейся вверх руке, инстинктивно пытающейся заслонить лицо от убийственно жаркого пламени, она разглядела метку, оставленную таинственным незнакомцем. С момента их встречи прошло 4 суток, но метка еще горела, хоть мужчина говорил что-то о 3 днях ее действия. Впрочем, он толковал о галактических днях. А, у нее все одно нет других шансов выжить, даже столь же фантастических. И Таша коснулась метки. Силуэт в черном возник перед ней через 10 секунд, за которые перед глазами Таши промелькнула вся ее жизнь. Сквозь слезы она увидела, как мужчина огляделся. Щелчок, и над ними раскрылся полупрозрачный купол. Пространство под куполом низко загудело, все запахи пропали, и Таша с наслаждением вдохнула очищенный от угарного газа воздух. «Жизнь в твоем мире представляется довольно опасной», — хладнокровно сообщил незнакомец. «Правда, что ли? А я как-то не замечала». Ненатурально удивилась Таша, стараясь отдышаться. «Правда», — равнодушно подтвердил незнакомец, словно и не думал шутить, произнося предыдущую фразу. «Глупо строить деревянные дома, не делать их огнестойкими и при этом не ставить защиту от пламени. Ты согласна отправиться со мной?» «Отсюда куда угодно». Сжавшись в комок, когда вниз обвалились остатки перекрытий 2-го этажа, Таша обрадованно заметила, что установленный незнакомцем купол не дрогнул от сокрушительных ударов. «Нам придется уходить под пространством». «Хоть драконьей тропой, честное слово». «В вашем мире живут драконы?» Полюбопытствовал незнакомец так невозмутимо, словно они сидели у лесного ручья на солнечной полянке. А крыша уже трещала и грозила обрушиться на их головы. Что, если прозрачный купол не выдержит? Никогда в жизни Ташу не захлестывал такой беспредельный животный ужас. «Ты бессмертный?» — второй раз задалась она вопросом. «К слову, ты кто вообще?» «Нуль физик, но для тебя, наверное, максимально ясным будет термин «некромант». «Действительно? Тогда понятно, почему ты явился именно ко мне», — пробормотала Таша. «Да?» Незнакомец явно загорелся любопытством. «А мне это совершенно непонятно. Так почему?» «Я, можно сказать, профессиональная покойница, то есть идеальная напарница для некроманта. Правда, лично мне больше нравится определение «спящая красавица». Так, принц мой некромант, ты меня спасаешь или передумал?» «Закрой глаза», — скомандовали ей. Да проще простого. Честно говоря, давно хотелось накрепко зажмуриться. И ее затянуло в черную, густую и пульсирующую пустоту. Очень знакомую пустоту, которую видишь и ощущаешь даже с закрытыми глазами. Окружившая ее мгла, как и прежде, казалась довольным хищником, дождавшимся свою добычу, и этой добычей выступала она. Похоже, незнакомец не шутил, называя себя магом смерти. Он вытолкнул ее в объятия той самой тьмы, от которой Таша убегала с детства, из которой еле вынырнула в тот раз, когда столкнулась с медведем в тайге и была вынуждена изображать падаль в надежде, что ею побрезгуют. Медведь не то чтобы побрезговал, но рычать и скалить зубы перестал, обнюхал ее неподвижное тело и завалил его хворостом, чтобы другие хищники не растащили оставленную про запас еду. То, что запас сможет убежать сам, когда он отлучится, медведю на ум не пришло. И вот она снова в лапах шевелящейся мглы, снова дезориентирована и ощущает на себе мертвенный взгляд, направленный будто бы со всех сторон. Снова перед ней развернулся туннель, но на этот раз он не был пуст. В нем стоял незнакомец в черном костюме и протягивал к ней руку. Идея идти в туннель по-прежнему пугала Ташу до мурашек. Но альтернатива заживо сгореть в огне прельщала еще меньше. Ее бы не стали вытягивать из пожара, чтобы убить как-то иначе, верно? Решившись, Таша вложила свою ладонь в руку незнакомца. Чувство страха усилилось, ее потянуло вглубь туннеля, и вдруг его стены резко изогнулись, силой отрывая ее от спасителя и зашвыривая в черную воронку. Таша успела услышать крик незнакомца, он попытался ухватить ее, ей даже показалось, что он с усилием начал выпрямлять стенки туннеля во тьме, стараясь добраться до нее. Увы, воронка и мгла оказались сильнее и утянули ее в темноту бессознательного. Стейс очнулся и распахнул глаза. Адъютант протянул полотенце и таблетки, а Орин нахмурился, без слов поняв, что перенос прошел не по плану. К чему слова, если вернуться должны были двое, а не один? Военный стратег прибежал к товарищу, как только Стейс сообщил всем заинтересованным лицам о поступившем ему вызове и своем намерении ответить на него. «Девушка передумала покидать свой мир?» — спросил Орин. «Нет, она погибла в подпространстве», — глухо ответил Стейс и закрыл лицо руками. Кратко рассказал другу обо всем произошедшем. «Туннель сжала как раз вблизи нее. Я не смог выдернуть ее из захвата. Струя фотонов, выплеснувшаяся в реальный мир, единственный след, что от нее остался. Орин, гибель девушки не была чертовой случайностью». «Думаешь, хотели убить тебя, но чуть промахнулись?» «Не знаю. Возможно, хотели убить именно ее. «А в чем смысл? Расскажи, как все было. Давай, Стейс, в бесчувственности наурианцев есть свои плюсы. Например, вы не испытываете болезненных терзаний, увидев чью-то гибель». «Я испытываю болезненную вину, что обрек ее на смерть». «Ты спас ее из огня. Смерть в пламени была бы более мучительной, чем мгновенная гибель в подпространстве». «Прости, я не способен успокоиться таким соображением. Я мог спасти ее, но не справился со своей задачей. Поставлю Верховного в известность, что отныне всем нуль физикам запрещено самостоятельно перемещать сквозь подпространство живые объекты. Для моих коллег мое слово является решающим, пусть достает дикарей для авгуров другими способами. А я сосредоточусь на деле максимального укрепления действующих транспортных путей, насколько такое укрепление вообще возможно в пустоте». Слушая необычно эмоциональную речь друга, Орин думал, что тот впервые испытывает сильное чувство, и ему мучительно непривычно это состояние. Стейс привык к бесстрастности. Он с рождения был завернут в кокон неэмоциональности, как все наурианцы. Но трагедия с девушкой пробила трещину в этой монолитной защите. Звучание мрачного голоса первого стратега дополнилось низким гулом. Серая пелена входа в кабинет замерцала голубыми разводами. Кто-то с той стороны и спрашивал разрешение на вход. Стейс вопросительно посмотрел на адъютанта, и тот заверил, что сигнал «не беспокоить» на двери приемной активирован. «Кто-то из высоких чинов пожаловал. Другие стратеги или сенаторы совета», — сделал вывод Орин. «Я даже догадываюсь, кто именно из них», — поморщился Стейс. Получив согласие на проход, в образовавшийся проем величественно вплыла статная брюнетка. Сенатор Галактического Совета, по совместительству мать Стейза. Про это свое совместительство матушка вспоминала редко и всегда не к месту. Она обычно появлялась в тот момент, когда сын меньше всего был готов ее видеть и был сильнее всего озабочен решением очередной важной проблемы. Мать пребывала в убеждении, что по-настоящему важные проблемы решает исключительно она, а сына следует направлять на путь истинный. «Тебе пора жениться», — с порога объявила мать. «Да, действительно, как всегда. Очень своевременное заявление, ничего не скажешь. Как раз сейчас он готов посвятить дни и ночи выбору супруги. Схлопывающиеся туннели, гибнущие в них люди, отрезание целых сегментов галактик от общего пространства, размножение мутантов во флоре и фауне планет — это такие мелочи. Вопрос его женитьбы, конечно, самый актуальный и злободневный». Родительница прошла вперед, сухо кивнув Орину, дружбу сына, с которым не одобряла с первых лет их студенчества, и не замечая адъютанта, который сразу стушевался и постарался выскользнуть из кабинета максимально незаметно. «Не понимаю, почему мне приходится напоминать стратегу о его обязанностях перед галактиками?» Холодно продолжила родительница, внушительно выделив тоном высокую должность Стейза. Его залитая кровью грудь и окровавленное полотенце в руках сенаторшу не смутили. Мать была в курсе особенностей работы нульфизика и привыкла полагаться на современную медицину. Если человек не скончался скоропостижно, его точно приведут в изначальное состояние, то есть волноваться не о чем. «Раса наурианцев вырождается, исчезает с лица планет, тогда как из наших потомков чаще всего выходят талантливые ученые, столь необходимые развитым мирам. Тебе надо немедленно выбрать умную, даровитую девушку нашей расы и заключить с ней брачный союз. Прежде чем ты продолжишь и начнешь постулировать необходимое вселенной количество моих детей, хочу напомнить, искусственная селекция разумных существ запрещена общегалактическим законодательством», — отрезал Стейс. Перед его мысленным взором до сих пор стояла яркая вспышка на чернильном фоне космической пустоты. Все, что осталось от смелой и милой девушки из закрытого мира. Девушки, которую он хотел спасти, но не смог. «Селекция разумных существ? Это проявление юмора? Несвойственная нам особенность?» Поморщилась мать, и рабочий виртуал-стратега засветился входящим сообщением. На экране возник длинный список кандидаток в супруги со ссылками на все их данные. «Не затягивай с выбором!» шелестя длинными фалдами какого-то невообразимого фрака, надетого поверх брючного костюма, творения какого-то из знаменитых кутюрье, иных вещей в гардеробе матери не водилось. Сенатор совета покинула кабинет первого стратега. Орин выдохнул и насмешливо хмыкнул, а Стейс устало пробормотал. «Если в детстве у вас были плохие отношения с родителями, вам нужен психолог. Если отношения с родителями были хорошими, вам нужен психолог. И вообще, если у вас были родители, вам нужен психолог. Слушай, в тебе и вправду проснулось чувство юмора?» «Нет, просто воспроизвожу тон, слова и мимику других раз, раз уж я сам не научился плакать и улыбаться. Хоть иногда очень хочется сделать что-то из этого. А доклад Верховному отправлять не хочется, но придется». Белый как мел пятый стратег вскинул взгляд на возникшее в визоре голографическое изображение старейшины Авгуров, сопровождавшего его ранее на судьбоносное собрание в стратегическом центре. «Верховный известил, что указанная вами девушка из закрытого мира погибла при переносе из-за очередной флуктуации туннеля. Вы обещали, мы не потеряем нужного нам человека, как Элиса». «Я обещал, что девушку не потеряет Стейс», — поправил старейшина, разбуженный вызовом и сидящий на постели в своей спальне, в доме, удаленном на 1000 световых лет от башни центра и пятого стратега. «Вы ошиблись». «Нет, все идет по плану», — невозмутимо заверили его. «Первый стратег сделал все, что требовалось. Осталось дождаться результата. Но у вашей родной планеты теперь появился шанс излечиться от заразы мутации живого мира. Зубастая лягушка — сущая мелочь в сравнении с саблезубыми котами, заполонившими улицы зельданских городов, и всеядными водорослями, настоящим бичом водоемов вашей планеты, исконного мира кальганцев. Не переживайте попусту, пятый стратег. Я предупреждал, что мой план не даст мгновенных результатов. Но на этот раз я учел все. Действительно, все. Но девушка умерла. Так же, как раньше погиб нуль физик в схлопнувшемся туннеле. Что есть смерть и жизнь? Живущий только для себя, мертв для других. Вся наша раса ищет средства для спасения галактик. А когда не может отыскать, старательно создает их. Никто не погиб бесследно и бессмысленно. Все идет так, как должно. Стейс запретил всем нульфизикам выстраивать подпространственные туннели, и я не буду даже пытаться опротестовать его решение. Ради выживания моей планеты я согласен принести в жертву себя, но не других», — решительно постановил пятый стратег. «Если вам нужны добровольцы на смерть, ищите их среди наших миров и ищите открыто. Все, что мне нужно, у меня уже есть». Группа экологов прибежала к догорающим останкам своей базы. Местные пожарные уже отъезжали, у погорелища ходили местные и несколько полицейских, пытающихся установить причины пожара. «Наташа Гребнева где?» — кинулись к ним коллеги Таши. «Разве она не с вами?» — удивились все. «В доме, к счастью, ничьих тел не обнаружено». Следствие по делу возгорания не удалось раскрыть по горячим следам. А руководитель группы экологов была объявлена пропавшей без вести. Ненец Хатка пытался объяснить правоохранительным органам, что его подруга Таша жива, но ушла к далеким звездам. Именно это сообщили их шаману духи предков. Слова старого ненца выслушали с ухмылкой и отказались заносить в дело в качестве свидетельских показаний. «Ступайте к своим оленям, Хатко, не мешайте работать», — убедительно попросил старика лейтенант полиции. «Мне еще с родителями пропавшей встречаться». «Вот и скажите им, что Таша жива». «Идите, Хатко, я скажу все, что положено сказать по закону». Родители Таши отказались верить, что с их дочерью произошло непоправимое несчастье. Мать твердила, что ее дочь из тех, кто ни в лесу, ни на воде не пропадет, что Таша жива и обязательно вернется. Лейтенант не возражал. Формулировка «пропала без вести» оставляет людям искру надежды, которая иногда нужнее всего остального.